У него остановилось сердце. Прошипел Рачимару. Я не могу послать в него чакру, так как Икари мешает, а вскрывать грудную клетку и вручную запускать сердце нет времени, да и нечем. Я буду проводником. Джирая, как только я скажу, посылай в меня импульс чакры. Понял. Он просверлил жабьего отшельника сердитым взглядом. Понял. Кивнул тот. Змей сосредоточился и стал посылать в тело Нарай чакру, активируя печати. Это связь. Это из-за того, что он твой клон. Нет, Джирая. Усмехнулся Саннин. Это из-за того, что в его груди находится мое сердце. Что? На него посмотрели круглыми глазами, даже у Хиаши его бейкуган едва не выпал из глаз. Хватит. Обрубил раздраженный Рачимару. Да, я когда-то сделал это. Удивительно, что Нарайкун все так же остался мягкосердечным. Хотя может это и не от донора сердца зависит. Забудьте об этом. Шиноби, услышавшие эту новость, резко предпочли сделать вид, что ничего не слышали и вообще уже забыли об этом, вместо этого сосредоточившись на бое. Перед ними стояла новая задача – защищать саннинов, которые в свою очередь пытались спасти того, кто воодушевил их продолжать сражаться с новыми силами. Похоже, я недооценил этого мальчишку. Он действительно истинный синджу. Подумал Мадара, глядя на это. Что ж, Хаширама не останется в стороне, если я убью его. А отцу Цуки Кагуя, а отцу Цуки Хагорома, а отцу Цуки Хамура, Индра и Асура, Учиха и Синджу, сила и воля. Причем здесь я? Тихо спросил Нарай, просмотрев видение. Он уже не сомневался в том, что видит перед собой того самого легендарного мудреца шести путей. Вот его брат бы обзавидовался. Для кого-то ты свет, для кого-то тьма. Улыбнулся Хагорома. А как же Наруто и Саски? Да, Индра и Асура. Их вечное противостояние даже в последующих реинкарнациях. Я и с этими мальчиками поговорю. Сейчас на грани находишься ты. Но между светом и тьмой всегда есть черта. Равновесие. Ты не желаешь в это ввязываться, но тем не менее, все равно лезу. Усмехнулся Нарай. Но разве они без меня не справятся? Ты хочешь умереть? Уже когда-то умер. Что мне, в истерику впадать? Не думай, что тебя в мире живых никто не ждет. Ты, сам того не понимая, создал крепкие узы со множеством людей. Выбор за тобой, но подумай хорошенько. После этих слов Нарай оказался в черной пустоте, а перед ним открывался вид на поле боя. Весь альянс насел на рассвирепевшего Джуби. Наруто, Сакура и Саски на призывных животных убивали клонов Десятихвостого. Однако часть альянса стояла на защите двоих саннинов. Нарай удивился, увидев, что его пытается спасти Орочимару. Разъяренные Дейдара и Азуми насели на напавшего на Джираю со спины спирального Зицу, а Карин, Суигицу и Джуга по приказу Змеиного Саннина держали Икари в барьере. Демон явно был очень зол и пытался выбраться, но не получалось. В таком виде и отрезанный от своего источника силы он не мог ничего сделать, не позволяя этой тьме погасить твой свет. Позади него снова появился Хагорома. Выбери свой путь, Синджу Нарай. Но сначала, хочешь ли ты вернуться, Хаэм? Нарай, сдвинув брови, смотрел на своего бывшего хозяина. Тот явно упорно сражался за его жизнь. Внезапно змей дернулся и схватился за сердце. Джирая, быстрее! Прохрипел он. Жабий Саннин мгновенно оказался позади него и послал в его сердце импульс чакры. Еще раз, Нарай, ну же! Ямато сам до крови закусил губу. Продолжая посылать чакру и косясь на Орочимару, тот выглядел бледнее обычного, на висках блестели капли пота. Впрочем, в сравнении с Нарой, чье лицо, залитое кровью, было ужасного пепельно-серого оттенка, змей выглядел еще бодро. И зачем ему это? Нарой скептически смотрел на саннинов. Смерть ни для кого не проходит бесследно. Ненависть ни к чему хорошему не приводит. Порой она даже становится бесполезна. Просто отпусти ее. Посоветовал ему мудрец шести путей. Она подобно корням ядовитого растения обвивает твое сердце. Прошлое не изменить, но каковым будет твое будущее, решать тебе. Ясно, я так погляжу. Он пытается остановить чакру Икари от поглощения моего тела. Я знал, на что шел, когда опустошал свое белое ядро чакры. Подчинив себе темную чакру полностью и восстановив светлый очаг, ты выживешь. Любая сила опасна, но лишь тебе решать, в каких целях она будет использована. Сейчас они остановили уничтожение твоей системы циркуляции чакры и пытаются восстановить твое белое ядро. От него мало что осталось, но шанс есть. Ты можешь подчинить себе эту тьму и не поддаться. В тебя верит не только твой брат. Хаширама восстановил мою чакру, чтобы я спас людей. Орочимару сейчас пытается спасти меня, несмотря на то, что я его предал и питаю к нему лишь неприязнь, а то, что вы мне показали, это то, что ждет этот мир. Жизнь в иллюзии, деформация тел жертв в реальном мире. То, что сейчас происходит, не приведет к миру. Кто-то или что-то манипулирует Мадарой, поскольку он верит в ложь. Одно я знаю точно, ни в коем случае нельзя допустить погружения мира в вечную иллюзию. Легко сказать, но если это все же случится, придется импровизировать. Да уж, стремись достичь невозможного, воистину воодушевляющая фраза. Что ж, значит разберемся, что там мутит воду, чтобы половить в ней рыбку. Оскалился Нарой. Буду трясти брата, он точно должен помнить. Я пошел, удачи, произнес напоследок Хагорома, прежде чем исчезнуть. Ямато видел, как вязи печати на теле Нарой постепенно бледнеют, а Орочимару взамен чертил новые, но уже в ином порядке. Пришлось даже лезть в подсумок Нарой. Джонин вспомнил, как он сам или Цунади пополняли его дорожную аптечку, так что там всегда можно было найти стимуляторы, синбоны, обеззараживатели и тому подобное. Пусть Нарой и не умел метко метать синбоны, но воткнуть такую иглу в нужную точку мог без проблем. Вот и сейчас, как только Нарой, не приходя в сознание, забился в судорогах, змеиный Саннин воткнул ему в лоб синбон, тем самым обездвижив. «Еще долго?» – поинтересовался Джирая. «Почти закончил», – процедил Орочимару. «Не так-то просто, знаешь ли, заново заставить работать практически мертвое тело, да еще и остановить распространение ядовитой темной чакры. Хиаши сама, что вы видите?» Тенза обратился к главе Хьюга, пристально следившим за лечением Нарой. «Похоже, темная чакра утихла», — ответил тот, «но каналы все еще в ужасном состоянии. Значит, над этим и надо сейчас работать». Орочимару одну руку положил на солнечное сплетение на теле Нарой, второй сложив Тэритсу Ноин, и сосредоточился. Сейчас необходимо было восстановить каналы чакры, но кто сказал, что темная чакра для этой цели не подойдет? Так как Икари сейчас бился в ловушке, его чакра, оставшаяся в теле Нарой, являлась по сути бесхозной. «Нарой!» — выкрикнул Ямато, стоило парню сделать судорожный вдох и скривиться от боли. Несколько клонов Джуби сумели прорваться через шиноби и сейчас направлялись к Саннинам. На выручку поспешил древесный клон Хаширамы, а вскоре к нему присоединился Хирузин. «Темная чакра стекается в очаг», — внезапно произнес Хиаши. «Черное ядро», — нахмурился змеиный Саннин. «Нет», — Икари заметался в своей клетке. «Он забирает себе мою силу. Значит, ему надо в этом помощь», — оскалился змей. «Орочимару, мы не знаем, кем очнется Нарой», — вмешался Сарутоби. «Я знаю, что доверие ко мне не в почете и от меня странно слышать такое», — тот посмотрел на бывшего учителя. «Но придется мне довериться. Нарой-кун начнется самим собой». «Почему ты так решил?» «Не знаю. Наверное, впервые в жизни я рискнул и решил в кого-то поверить. Он справится. Надо же, воистину небо и земля перевернулись», — подумал воскрешенный третий Хокаге, да и у Джирая на лице было до нельзя удивленное выражение. Вот только змеиный Саннин явно не шутил. Недалеко от группы на землю шлепнулись обугленные останки спирального Зицу, а следом приземлились Дейдара Сазуми, клинок девушки пылал ярким пламенем, а подрывник поправил сумку с глиной. «Он хотел захватить Нарой, чтобы усилить себя, ММ», — выдал блондин. «Не в нашу смену», — процедила Сата. «Горел он хорошо, даже смотреть было приятно». Она с явным наслаждением наступила на то, что когда-то было головой спирального Зицу, и для гарантии вонзила в него меч. «Мы можем помочь?» «Нет, мы справимся», — покачал головой Джирая. «Лучше прикройте нас, мы не можем одновременно защищаться и лечить Нарой». «Хай!» — отозвались ребята и присоединились к защитникам. Для надежности Дейдара облепил труп спирального Зицу глиняными насекомыми и взорвал их. «Я думал, ты установил на него эти печати, чтобы они уничтожили его тело в случае захвата», — вспомнил Ямато. «Да, но если эту цепь привести в действие, используя другой порядок активации печатей, то результат будет другим», — пояснил змеиный Саннин. «Вся накопленная в них чакра будет использована для восстановления и последующей реанимации, а остатки уйдут в очаг чакры. Сейчас вся чакра, которую ему передавали, собрана в Бейкугу Ноин», — подметил Хиаши. «Если использовать канал чакры между ней и светлым очагом, его можно будет восстановить. В теории, да», — под нос промолвил Орочимару. Тут демон яростно взревел и принялся еще сильнее биться о свою клетку, отчего она покрылась трещинами. «Мы больше не можем», — выкрикнула Карин. «Джирая, усиль барьер». В грудь жабьего Саннина врезались несколько листов с нарисованными печатями, Змей еще перед уходом из Канахи предусмотрительно нарисовал нужные печати для сдерживания Икари. Беловолосый, не став спорить, обновил печати вокруг сдерживающего барьера, восстанавливая и упрочняя клетку. Тут Инрай, несмотря на обездвиженное состояние, скорчился в судорогах. Пришлось вынуть Синбон из его лба. Синджу закричал от боли, а его тело на несколько секунд объяло темной чакрой. Печать с его лба исчезла окончательно. Проклятая печать, ее тоже нет, выдал Ямато, проверив брата, затем проверил его пульс и дыхание, очень слабые, но они были. Чакра стабильна, она больше не пожирает его, вынес вердикт Хьяши, тогда остается лишь ждать, когда он начнется. Орочимару, попытавшись встать на ноги, покачнулся, но Джирая успел его подхватить. У тебя состояние, как тогда, когда мы с Цунади тебя выковыривали из твоей лаборатории в 40-градусную жару. С ухмылкой подметил Жабий Саннин. Не смешно, отозвался змей, но вопреки его словам на его губах явственно виднелась усмешка. И тут же замер, как только его ухватили за подол одежды. Посмотрев на Нары, он увидел, что у него приоткрыты глаза, а на лице ни капли выраженной злости, он будто благодарил за свое спасение. Поджав губы, змей вынул из-за пазухи черную флейту с синей подвеской, которую подобрал по пути, нашел недалеко от поля боя, и вложил в ослабевшую руку Нары, предварительно отцепив его от себя. «Кажется, это твое». Тот лишь моргнул и прикрыл глаза, сжимая пальцы вокруг флейты. Ямато принялся стирать кровь с лица брата, радуясь, что он наконец очнулся. Защищающие их ниндзя при виде очнувшегося Нары обрадовались. Сам Синджу чувствовал себя так, будто оказывался то в леднике, то в вулкане, а оба его очага чакры болезненно пульсировали. «Время», — прошептал он. «Я, буду, мне, надо. Вздумаешь сунуться в бой до того, как полностью восстановишься, Нарайкун, я тебя свяжу по рукам и ногам и отправлю в Рьючида», — внезапно сказал Рачимару, привычно скались. «Кинхиби, чьим любимчиком ты являешься, не откажется побыть твоим тюремщиком месяц-другой, зараза», — только и выдал Нарай. Карин, не выдержав его больного вида, быстрым шагом подошла к нему и заставила его укусить себя. «Так-то лучше», — припечатала Узумаки. «Быстрее придешь в себя. А во, какая забота!» — не преминул поддеть ее Суигицу. «Жить надоело», — вскипела та, вызвав у Нары смешок. «Спасибо», — поблагодарил ее Синджу и не без помощи брата принял сидячее положение, болезненно скривившись и зашипев. «Я буду в порядке. Икари мне больше не опасен. Ты забрал мою силу», — возмутился демон. «А мне жить все же нравится», — насмешливо посмотрел на него змееныш. «Ничего, когда все это закончится, ты поплатишься за испорченные нервные клетки и седые волосы, братец», — угрожающе произнес Ямато. «Это я тебе обещаю. Прости», — понурился тот. «Лучше отдохни, тебе нужно восстановить силы. Думаете, я такой слепой идиот и не вижу собственного состояния?» — грустно усмехнулся Нары. «Мадара в бою со мной если и помрет, то от смеха, когда живот надорвет. Я останусь здесь и буду восстанавливаться. Ямато, пока останься с ним», — сказал Джирая. «Его нельзя оставлять одного. Позже присоединитесь к нам в бою». Десятихвостый разошелся не на шутку. «Хай», — отозвался Джонин, придерживая брата. Суигицу и Джуга перестали держать барьер вокруг ослабленного Икари, после чего присоединились к сражающимся, как и Саннины. Тот, ругаясь, впитался обратно в тело Нары, но с ужасом осознав, что его чакра на него больше никак не влияет, яростно взвыл, вызвав у Нары головную боль, отчего тот мысленно приказал демону заткнуться. «Теперь твоя чакра принадлежит мне», — произнес Синджу. «Больше ты на меня никак не повлияешь, Нары». Ямато обеспокоенно посмотрел на брата, как тот внезапно скривился от боли и поднес к глазам правую руку. На тыльной стороне ладони сквозь перчатку пробивалось алое свечение в виде круга со звездой внутри. «Да, типично», — пробормотал змееныш. «Такой же круг я чертил, когда после отражения Биджудамы восстанавливал чакру Икари. Прямая подпитка из плана обитания демонов. Черт, меня будто в лаву окунули. Отдохни, братец, потом будешь подвиги совершать». «Понял, не дурак». Глава 7. Узумаки. Учиха. Синджу. Примечание к части. Попытка реанимировать работу. Честно, бросать фиг на последнем сезоне как-то не ахти. Так что вот глава. Я все же надеюсь нормально закончить эту простынь на почти 100 глав. Будут экстра и справка ГГ, это да. Автору тупо лень доводить фиг до канонного сражения с Кагуей. Как-никак некоторые сюжетные моменты Попаданец умудрился предотвратить и изменить, а здесь все же ау. Да и зря ему сначала Хагорома, а потом и любимый братец выдавали Цу, что ли. «Как ты?» – обеспокоенно спросил Ямато у брата. Они уже около получаса были наблюдателями за битвой с Бжуби. Казалось, что чудовищу все нипочем. Часть тела, объятую черным пламенем Аматерасу, он просто отделил от себя, а древесных копий не уменьшалось. За это время Нарай вкратце рассказал брату о том, что с ним происходило на грани. «Все еще больно», — поморщился парень. «Где?» «Везде. Я это чувствую каждой клеткой своего тела. Боль не такая сильная, как тогда на мосту самураев, но приятного мало. Братец, не хочешь ничего объяснить или напрячь память?» Он пристально посмотрел на Джонина. «Хагорома показал тебе события прошлого», — нахмурился тот. «Свою мать, сыновей и так далее. К конфликту Индры и Асуры ты не имеешь отношения, но вот то, что ему предшествовало. Ямато, не тяни, я не хочу тыкаться слепым щенком, куда попало, а чакра у меня не бесконечная. Я все же по уровню силы и способностей превосхожу тебя, так что скажи то, что знаешь». Боль во всем теле не прибавляла Нарай настроения. Куразицу, создатель истории мира Шиноби, мать его Кагуя, выплюнул мужчина. Причем в прямом смысле обеих фраз. Многие знания, многие печали. Через секунду тело Джонина покрыла черная субстанция, а половина его продемонстрировала широкий оскал. «Придется убить вас сейчас, отпусти его». Нарай нанес удар по нему, однако его левую руку по плечу окутал Куразицу. «Попался». Злорадно оскалился он. «Ошибаешься». Ухмыльнулся Нарай, покрываясь темной чакрой кори и посылая часть ее в левую руку. Темный покров перескочил на Куразицу, что позволило Нарай отодрать его с тела брата и отшвырнуть. «Нейсан». Синджу ухватил Ямато за плечи. «Ты как? Твоя новая чакра никому здоровья не прибавляет», — прохрипел мужчина. «Кажется, меня зацепило тоже. Лучше уходи отсюда, я справлюсь, Нарай. Брат у меня один, ты», — припечатал Нарай, — «и я не собираюсь тебя терять. Кроме того, я все же сильнее тебя, а ты большую часть своей чакры в мое белое ядро сливал». «Хорошо, Нарай, остановите Куразицу, пока он не возродил Кагую. Именно это настоящая цель этой войны, в которой Мадара и Обито лишь пешки. Они тебе не поверят, поэтому не утруждай себя». «Постараюсь. А теперь уходи отсюда». Ямато, призвав небольшую змею, исчез вместе с ней. Предположив, что он переместился в Рьючидо, Нарай порылся в своей сумке, бросил в рот пару обезболивающих таблеток и потер лоб. В его памяти всплывали такие фрагменты, которые он никак не мог помнить по-настоящему, так что ему еще и с этим разбираться. На Икари теперь было бессмысленно полагаться, демон явно был зол, но без сил он больше напоминал мелкую собачонку, чье тявканье его совсем не пугало. Так как Куразицу отступил, чтобы оправиться от электрического удара, ему стоило поспешить. С этим сопляком и то было интереснее сражаться. Фыркнул Мадара, уничтожив древесного клона Хаширамы. Ряды шиноби Альянса поредели, раненым пришлось отступить, кто-то еще держался на ногах. Четверо Хокаге сосредоточились на Джуби, что лишь сердило воскрешенного Учиху. Стоило раненому Обито появиться из измерения Камуи, как он активировал чакроприемники в его теле. Обито закричал от боли, стоило черным стержнем вылезти из его тела. «Что он делает?» — выпалил Наруто, увидев это. Внезапно промелькнувшая мимо черная тень, оказавшись за Обито, рванула на себя все стержни, отчего тот со вскриком упал на землю. Объятый жуткого вида темной чакрой силуэт со светящимися красными глазами отбросил чакроприемники. «Ты!» — разозлился Мадара, поняв, что его шанс на воскрешение только что исчез. «Это может быть только Нарай», — выдохнул Шикамару. В подтверждение его слов темная чакра впиталась в тело носителя. Это действительно был Нарай, но заметно измененный. Глаза парня светились пугающе малым свечением, а на лбу появилась светящаяся красная отметина в виде маленького огонька, что вкупе с черными склерами придавало ему демонический вид. Прищурившись, Нарай создал на обеих руках по длинному запястному клинку из чакры кори. «Значит, тебе удалось взять под контроль его силу?» Рядом с ним появился Орочимару. «Да», — кивнул тот. «Придется импровизировать по ходу дела, поскольку у меня в голове набор чужих воспоминаний. Они наверняка принадлежат Икари. Из тебя, кстати, разработка подходящего обезболивающего, если не хочешь, чтобы я на всех рычал». Ухмыльнулся он, повернув голову к Саннину. «Кажется, такова моя плата, постоянная боль. Что ж, такова реальность, что за все нужно платить, даже за силу». Маленький змееныш вообразил себя грозным драконом, ухмыльнулся Мадара. «Что ж, я не оставлю тебя в живых. Что, раз Хаширама сама тебя игнорирует, ты хочешь сорвать злость на мне?» Поддел его Нары. «Честное слово, что за игры в песочнице? Вы же взрослые дяденьки, Нары. Шикамару, Ина, Киба и Азуми сделали фейспалм, остальные кто нервно рассмеялся, кто обреченно вздохнул. А вот Мадара вконец разозлился, создав Сусанаа и направив огромный клинок на Нары. Короткий свист, и клинок уткнулся в спину костяной химеры. Синджу на левой руке сменил клинок на длинный хлыст и рванул в атаку. Он же не умеет сражаться на мечах», — подметил Джирая. «Синджу, мастера боевых стилей, это у нас в крови», — произнес Табирама. «Как тот факт, что узумаки являются интуитами в области фуиндзюцу. Было бы желание, он будет сражаться всем, что создаст из темной чакры», — нахмурился Орочимару. «Лучше бы нам держаться подальше», — пробормотал Шикамару и повернулся к Яманаке. «Ина, свяжи меня со всем альянсом». «Хорошо», — кивнула та и сложила печати. «Всем держаться как можно дальше от боя Мадары и Нары. Сосредоточьтесь на десятихвостом», — приказал Нара. Как раз в этот момент Джуби внезапно начал раздуваться, а Наруто едва успел прикрыть своей чакрой Минато и Саске, слишком близко подобравшихся к лежащему на земле Обито, как чудовище взорвалось. «Что это было?» – просипел Сай, закрыв лицо руками. Задело даже сражающихся неподалеку Мадару и Нары. Первого защитила Сусанаа, а второй спрятался в Сукару. Нары, чертыхнувшись, послал к своим теневого клона, а сам появился на голове скелетоподобного чудовища и вырастил из обеих ладоней черные длинные клинки, а также создал у себя на спине из чакры Кори еще две дополнительные конечности лезвия. «Ина, дай мне поговорить с альянсом». Клон примчался к блондинке. «Нары, ты...» Киба не договорил. «Слушайте все, немедленно отходите. У меня не хватит ни чакры, ни сил на еще одно массовое исцеление, и я не хочу, чтобы вся ваша массовка путалась под ногами». Раздался крик Синджу в голове каждого. «Помогите раненым и прикрывайте ирьонинов. Отряд Коноха 12... Ваша цель – Учиха Обито. Сосредоточьте силы на нем. Тоже мне, командир нашелся», – проворчал Киба. «А куда делся десятихвосты?» Заозирался Чоджи, как только связь прервалась, а клон развеялся. Его чакра в нем. Хината указала на Обито, глядя на него активированным Бейкуганом. И верно, человек, стоявший перед Шиноби, смутно напоминал Обито, но его кожа и волосы побелели, на спине появились выступающие наросты и изображения девяти Магатама, а правая половина тела покрылась подобием чешуи. «Значит, он поглотил десятихвостого», – процедил Джирая, и таким образом стал его джинчурики. «Обито». Минато с грустью смотрел на бывшего ученика, который докатился до такого, ведь он опознал в нем того самого человека в маске, который тогда похитил его жену и извлек из нее Кьюби. Мадара уже было направился к новосозданному джинчурики, как на его пути возник Нары. «У меня нет на тебя времени». С этими словами Учиха создал 5 клонов с Сусанаа. Змееныш на это лишь ухмыльнулся, а его глаза вспыхнули. Вокруг него образовалось большое поле из темной чакры, и вскоре возле него стояло 5 крупных эфирных тварей, напоминающих змеи и яростно рычащих. «Уничтожить!» Казалось, Нары говорил двумя голосами. Демоны атаковали клонов, а сам Синджу насел на Мадару. «Создашь еще таких клонов, я призыву такое же количество зверушек. С удовольствием спущу с тебя шкуру, щенок. А ну вылезай из призрачной брони». Приправленный темной чакрой удар пробил броню Сусанаа. Увернувшись от атаки призрачного воина, Нары убрал с рук покров из чакры демона и сложил печати. Из-под земли начали стремительно расти большие корни, норовя опутать противника. Хаширама же попытался остановить Обито вратами Тории, однако тот ловко уходил из-под атаки и в конце концов уничтожил все врата. Из его наростов на спине вырвались конечности из чакры и устремились к барьеру, уничтожая его. Вот уж не было печали. Процедил Саске и посмотрел в сторону сражающихся Нары и Мадары. Синджу явно не намеревался пропускать Учиху. «Проклятие, нашел время для реванша, идиот. Просто если еще и Мадара вступит с вами в бой, то вам точно конец». На голову Гамакичи, где и находилась вся команда 7, запрыгнул черный кот. «Икари», — удивилась Сакура. «Теперь я могу только в таком жалком виде появляться снаружи», — фыркнул демон, сверкнув алыми глазами. «Нары сама впитал в себя всю мою чакру и теперь сам может поглощать чужой гнев. А я теперь обычная сущность, не воплощающая ничего. Не знаю, почему он меня не добил, ничего бы с ним не случилось. Ты все равно остаешься демоном», — произнес Джирая, появившись из Шуншина рядом с учеником. «Но мою судьбу решит Нарой сама, ты же никогда его так не называл», — подметил Узумаки. «И все время вредил ему, я ему еще и помогал», — огрызнулся Икари. «Да, мой интеллект возрос, пока мы с ним работали вместе. Такое бывает, если у демонов вроде меня есть хозяин. Лучше сосредоточьтесь на этом бывшем человеке, а мне пора к Нарой сама. Такое веселье, и без меня». Широко ухмыльнулся во все 200 с лишним зубов кот и исчез черной дымкой. БРР, ну и улыбочка один, кто знает, как выглядит Веном, тот поймет, на что похожа улыбочка Икари. Харуна передернула. «Мы не можем вмешаться в бой Нарой, но в наших силах остановить Обито». Джирая посмотрел на бывшего Тоби. «Нарой-кун сам позже присоединится, как только решит, что с него хватит». Рядом с ним появился Орочимару, заметно испугав ребят. «Если он будет пользоваться чакрой Икари, а не своей, то при прямой подпитке из плана обитания демонов у него хватит сил противостоять Мадаре. Однако если он будет использовать ее слишком долго, его тело не выдержит. Регенерация из-за клеток первого Хокаге замедлит процесс», — прищурился Саске. «Замедлит. Но для полного предотвращения разрушения своего тела ему понадобится использовать Бейкугу Нодзюцу», — пояснил Саннин. «Ему придется на ходу продумывать действия. Не думаю, что он будет таким беспечным. Будем надеяться», — вздохнула Сакура, отлично помня, что Нарой вполне способен на безрассудство, взять хоть его последнюю выходку с массовым исцелением, едва не отправившую его в объятия смерти. И никто не знал, какие могут быть последствия. Харуна прекрасно понимала, что таким трюком не детишек на празднике развлекать. Внезапно раздавшаяся трель флейты и прокатившаяся по полю боя тяжелая темная чакра заставили всех повернуться в ту сторону. Гигантский девятихвостый лис с черным мехом и четырьмя парами фиолетовых глаз выглядел куда более устрашающе, чем Кьюби в те моменты, когда его брали под контроль. А на голове чудовища стоял Нарой, окутанный покровом темной чакры. Его глаза, печати на ладонях и метка на лбу ярко светились алым светом. «Пока Нарой занят Мадарой, нам нужно остановить Обито», — напомнил всем Джирая. «Не только», — добавил Рачимару, а на вопросительные взгляды пояснил. «Я нигде не вижу Зицу. Не стоит сбрасывать его со счетов, он мертв», — нахмурился Саске. «Я убил его, я не про Широ Зицу». Змеиный Саннин не сводил взгляда с Обито, с которым сцепились Хокаге. «Кура Зицу намного хитрее и оттого опаснее, значит будем настороже», — кивнул Шикамару, как и все остальные. Он не доверял Орочимару, и то, что он спас Нарой, не означало резкое поднятие его репутации в мире шиноби. Вот только Саннин был членом Акацуки и знал их слабые места намного лучше, чем Дейдара, так что к его словам стоило прислушиваться. Обито тем временем успел оставить Минато без руки и отразить атаку Табирамы. «Будет весело», — ухмыльнулся Наруто. В доказательство его слов со стороны поля боя, где сражались Мадара и Нарой, раздался взрыв и яростный вой демона. В суматохе боя шиноби не сразу заметили отсутствие Хаширамы. «Похоже, я зря беспокоился». Первый Хокаге появился из Шуншина рядом с Нарой на голове Икари. Парень по-прежнему находился под воздействием чакры демона, но его тело было покрыто татуировками Бейкугу Нодзюцу. «Ты действительно истинный Синджу. Только не надо сейчас про волю огня болтать», — вздохнул змееныш. «После того, как ты спас весь Альянс, пожертвовав своей жизнью, уел. Моя репутация циничной сволочи уплыла в канализацию. Не против, если я тебя сменю», — улыбнулся Хаширама. Теперь Мадара, получив минутную паузу, сумел рассмотреть сходство между ними, формы лица и глаз практически одинаковые. Нарой действительно потомок Синджу по крови. «Честно говоря, мне эти танцы на поле боя поперек горла стоят», — фыркнул Нарой. «Не хочу доводить события до критического момента». «О чем ты?» — удивился Хаширама. «О том, что мне довелось пообщаться со своим предком по твоей линии», — ухмыльнулся парень. «Пока я был на грани из-за своего трюка с массовым исцелением, то успел пообщаться с тем, кого называют Рикуда Синнин. А еще у меня бывали видения, некоторые из них сбылись, так что я от них не отмахиваюсь». «Мадара», — обратился он к Учихе, — «ты дурак, если думаешь, что Кура Зицу тебе подчиняется. Ты для него просто инструмент. Прикуси язык, щенок», — рявкнул тот. «Хочешь, верь, хочешь, нет, но в последний момент ты это сам осознаешь. Отец, он твой. Думаю, отряд разъяренных демонов ребятам в качестве подкрепления не помешает. Не увлекайся с использованием этой чакры. Это не просто тьма или зло, я знаю, но иногда выбора нет и ты делаешь то, что должен делать. Плохо дело. пробормотал Азуми. Только что Обито весь альянс заключил валы барьер, который невозможно было пробить, а сам он создал дерево, создавшее четыре огромные биджудамы. Наруто и Минато объединили чакру девятихвостого, и Узумаки поделился ею со всеми шиноби. Внезапно одна из стен барьера почернела, и с наружной стороны в нее направился поток темной чакры, а через минуту она растворилась. Шиноби, увидев, что ловушка частично сломана, поспешили наружу, но большая часть была телепортирована Минато. Все четыре биджудамы взорвались за мгновение до того, как дыра в барьере была запечатана, но и этого хватило, чтобы людей сбило с ног. Нары. Азуми первая увидела друга, тяжело дышащего и упершегося руками в колени. «Как ты это сделал?» — накинулся на него Рокли. «Темная чакра Икари», — отозвался тот, смахивая кровь, текущую из носа. «Без контроля над ней при помощи флейты — это лишь тяжелый темный поток чакры», — Икари объяснил. «Я не могу им управлять, это как цунами. Правда, сил это отнимает куда больше». «Да уж, мы заметили», — фыркнул Киба. «Удивительно, как ты снова дохлой тряпочкой не лежишь. Пф, дай мне несколько секунд, и я восстановлюсь». Икари тоже нужна передышка, превращение в девятихвостого лиса отняло у него много сил. «А откуда тогда этот поток чакры?» — удивилась Азуми. Вместо ответа змееныш лишь пустил чакру в печать пентаграмму у себя на руке и продемонстрировал светящийся алым круг со звездой внутри. Он ярко светился даже сквозь перчатку. «Прямой канал подпитки из родного мира Икари», — пояснил он. Джирая и Орочимару хмуро переглянулись, только этого и не хватало для полного счастья. Нара и так уже нуждается в длительном наблюдении, все же змеиному Саннину пришлось не только реанимировать несчастную подростковую тушку, но и перенастраивать всю систему циркуляции чакры. И проделывать это не в лаборатории или больнице, а в кустарных условиях прямо на поле боя. «Вижу, Бейкугу но дзюцу у тебя еще действует», — подметила Сакура, на что Нарай лишь кивнул. «Если бы у него еще был обезболивающий эффект, было бы еще лучше, но чего нет, того нет». Хаширама сама взял Мадару на себя. «Что у вас, что с Обито? Наши атаки на него не действуют, но я заметил, что техники синдзюцу наносят ему вред», — ответил ему Наруто, все еще объятый покровом из чакры леса. «Мы с тобой можем это использовать. Сомневаюсь, что от меня в этом плане будет польза, Наруто». Нарай покачал головой. «Мое тело отравлено темной чакрой демона, наверняка она выжгла во мне весь яд Хокудзё Синнина. Пока не знаю, так ли это, я не проверял, но уверен, что синчакрой я пользоваться больше не смогу». «Это так, Нарай сама, моя энергия более разрушительна и ядовита, чем природная». В голове юноши раздался вялый голос Икари. «После твоей временной смерти и слияния с моим ядром чакры выстроенный тобой баланс энергии в твоем теле нарушился». «О», — Икари проснулся и подтвердил подозрение. Уныло произнес Нарай. «Плохо», — выдохнул Дейдара. «Значит, будем обходиться тем, что есть». К ним подошел Минато в покрове из той же чакры Кьюби. «Нарай-кун, мы не знаем, как твоя разрушительная чакра подействует на Обито, но если она тоже способна его ранить, мы сможем его победить. Что ж, думаю, шанс выпадет совсем скоро». Нарай посмотрел в сторону барьера. Пыль давно осела, и было видно силуэт беловолосого джинчурики Джуби. «Кстати, как вам удалось всю эту толпу переместить?» — «С помощью техники Хирайшин но дзюцу», — улыбнулся четвертый Хокаге. «Благодаря чакре девятихвостого, которую Наруто всем передал, чакра всех шиноби стала одним целым, что и позволило Минато всех спасти», — добавил Табирама. «Ага, а поскольку Минато сама у нас тоже джинчурики девятихвостого, как я погляжу, он просто влился в этот поток и использовал технику на всех носителях этой чакры». «Умно», — понял Нарай. «Удивительно, сколько вариаций конкретной техники можно создать, имея при себе основную базу». «Ты о чем, Нарай? Это же техника моего отца», — возмутился Узумаки. «Вообще-то эту технику создал мой дрожайший дядюшка», — ухмыльнулся Нарай, кивком указав на закипающего от злости Табираму. «А твой отец просто подстроил ее под себя, создав свою вариацию Хирайшина. С Расинганом ведь то же самое получается, есть база», — он закрутил в руке голубую сферу из чакры, — «и есть приемы, основанные на этой же базе. Хватит уже языком болтать не по делу, еще успеем наговориться, если выживем после этой заварушки». «А с каких это пор ты взял на себя командование?» — не выдержал Киба. «Я не рвусь в лидеры, Инудзука», — со злостью в голосе прошипел Нарай. «Но так как главнокомандующего альянсом здесь нет, а я единственный, кто знает, в какой глубокой заднице мы можем оказаться, то я имею право высказаться. Обито — лишь расходный материал, как и Мадара, только они об этом не подозревают. Если мы хотим победить и остаться в живых, нужно избавиться не только от этих двоих. В противном случае нас всех затянет в вечную иллюзию, где мы все хорошо живем, а в реальности из нас будут выкачивать чакру и жизнь. Подумаешь, какая цена, саркастически добавил он. Стань компостом, но живи в радужных мечтах, где все живы и счастливы. Откуда ты знаешь? Первый от шока отмерла Сакура. Твои видения, вклинился Сай, и это тоже. Я, когда трупиком валялся, на грани пообщался с Ацуцуки Хагорома. Он мне много интересного рассказал и показал. Невесело усмехнулся Нарой. В частности о том, как его матушка едва не уничтожила мир, но ее остановили. Давным-давно, и я не горю желанием превратиться в удобрение. У меня, конечно, зрительная память плохая, но не до такой степени, чтобы я не запомнил того, что действительно важно. Нарой, о ком ты говоришь? К нему подошел Джирая. Это война, эти смерти, это чей-то план, кто еще нам угрожает? Если мы хотим выиграть эту войну, если хотим предотвратить катастрофу, нам нужно уничтожить не только Мадару и Обито. Нарой покрылся темной чакрой и посмотрел на Дейдару. Дей, помнишь, я как-то упоминал, что терпеть не могу все, что связано с марионетками, а все случившееся напоминает какой-то мерзкий кукольный театр, где кукловод дергает за ниточки. Его аж передернуло, и причем не явно, а истине. Но если Обито обманули, неужели не получится открыть ему глаза на это? Если все так, то он тоже жертва, нахмурился Наруто. Это его не оправдывает, жестко отрезал Нарой. Он подчинил Девятихвостого и вынудил его напасть на Коноху, что привело к смерти твоих родителей. Он напал на Каге в Стране Железа, манипулировал Пейном и убивал других Джинчурики, начал эту войну в конце концов. У него была возможность пойти иным путем, но он выбрал этот, так что нечего его защищать. Пусть получает по заслугам, не такой мягкотелый, как Хаширама. Табирама чувствовал гордость за парня, несмотря на его происхождение. В нем чувствуется прочный стержень. Главное, чтобы он не позволил ненависти затуманить свой разум, особенно в его-то положении, не каждый становится носителем демона ярости. Это все равно, что ступать по тонкому лезвию и в любой момент порезаться самому. Значит, нам надо выманить этого кукловода из тени и покончить с ним. Вынес вердикт Саске, сверкнув шаринганом. Сомневаюсь, что он появится прямо сейчас. Ему еще нужно оправиться после моего удара током. Оскалился Синджу, продемонстрировав покров из черных молний на обеих руках. Эта гадина любит нападать из-под тишка. Манипулятор, о котором я говорил, это Куразицу. Что? Шиноби в шоке стали перешептываться и переглядываться. Ты уверен? Не выдержала Ина. Уверен. Он напал на Ямато Ниисана, отчего мне пришлось отправить его к змеям в Рьючидо. И я не собираюсь ждать, когда этот кусок черной слизи нанесет очередной удар непонятно, куда и непонятно, откуда. А ты, Наруто, Нарой посмотрел на друга. Если хочешь попытаться договориться с этой гадостью, вперед, мешать не буду, понаблюдаю издалека, может Чоджи чипсами поделится. А если это не входит в твои благородные принципы, делай все возможное, чтобы избавить мир от этой дряни, возомнившей себя вершителем судеб и создателем истории. Как бы то ни было, я с тобой, Нарой. Узумаки встал рядом с ним. Мы зашли слишком далеко, чтобы сомневаться или опускать руки. Что там с твоим демоном? Спросил Саске, перейдя на Мангекё Шаринган. Вялый еще, но в моем распоряжении вся его чакра и подпитка из его родного мира. Отмахнулся Синджу, ловко прокрутив в пальцах флейту. Я знаю, что делаю. Ну что, ребята, покажем, на что способны. С энтузиазмом выдал Наруто. Лучше разобраться с незначительной проблемой сейчас, чем разгребать катастрофу потом. Оскалился Нарой, полностью перейдя на использование демонической чакры и отменив Гейкугу Нодзюцу, дав передышку белому ядру чакры. А в сравнении с матушкой Рикуда Синнина Обито действительно слабая мошка. Хорошо сказано, хмыкнул Саске, защитив себя Сусанова. Похоже, что и этот Рия войдет в историю. С улыбкой подумал Хирузин, глядя на готовую к бою троицу и воодушевившихся шиноби за ними, да еще и с такими знаменитыми фамилиями. Воистину нынешним поколением шиноби можно действительно гордиться. Примечание к части. Икари в форме девятихвостого лиса. https://epinim.com700/x75/7844/757/8494/c56d30b32103bb743ffc1jpg. Сборник картинок обновлен. Глава 8. Темные врата. Примечание к части. Не канон однозначно. Как-никак, Нрей все же не просто теневой убийца, как все шиноби, а одержимый демоном юнец-суицидник с напрочь поломанной психикой, съехавший крышей и склонный к безрассудству. Икари, демон гнева, он пусть и знает много, но сам этим не пользуется, оставляя эту привилегию своему хозяину. «Хозяин, я чувствую, что слабею», — раздался в голове Нрей слабый голос Икари. Как раз в это время Наруто и Минато собрались провести совместную атаку, объединив обе чакры девятихвостого. «Ты что, помирать собрался, Икари? Ты мне нужен. Сам я бессмертный. Меня хватит только на одну мощную атаку. После этого начнется слияние. Мне нужна подпитка. Сейчас, погоди». Нрей, сосредоточившись, принялся посылать в черное ядро чакры энергию через печати на руках. «Прости, позлиться сейчас не получится. Нашел время уходить в себя», — прошипел Саске. «Не знал, что умение шипеть передается воздушно-капельным путем», — съязвил Синджу. «Икари очень ослаб после того, как я заполучил всю его силу, и ему нужна подпитка. Его хватит лишь на одну мощную атаку, так что дай мне сосредоточиться. Узумаки, используй синдзюцу, чтобы достать Обито», — крикнул он Наруто. Тот лишь кивнул, мол, понял, сделаю. Сам Нрей заиграл на флейте, призывая множество сотканных из тьмы яростно рычащих чудовищ, направляя их на Обито. Тому пришлось защищаться тем же барьером, которым он поймал весь альянс, но защита мало помогла. Разъяренные твари навалились на прозрачную стену толпой и значительно ее прохудили, а Расинган Минато и Наруто заставил уйти Джинчурики Джуби в глухую оборону. Шиноби Альянса со страхом смотрели на Нрей, вот только никто из них не забыл, что этот парень недавно их всех вылечил и восстановил им силы, едва не умерев. «Достали, Дейдара?» — прищурившись, все пытался разглядеть, что происходит, да только густое облако пыли и камней мешало. «Не думаю», — нахмурился Табирама. И действительно, давление чакры и появление гигантского дерева, корни которого устремились к шиноби, ясно дали понять, что атака провалилась. Повинуясь трели флейты, темная чакра, исходящая от Нрей в огромных количествах, устремилась на перехват этих самых корней, но вот самому Синджу от этого явно было нехорошо. «Нрей, это слишком опасно для тебя», — выкрикнула Ина, но тот, казалось, ее не слышал или не слушал. Кровь обильно текла из носа, на лбу и висках выступили капли пота, конечности дрожали от перенапряжения, но он упорно продолжал играть, контролируя жуткие потоки. Саске, про себя ругаясь, присоединился к Наруто, избавляясь от корней с помощью Сусанаа. Но некоторые шиноби все же стали их жертвами, их выжило практически досуха и на землю упали уже мертвые тела. Эти корни тянутся к чакре. Переместившийся Хирайшином Минато объяснил ситуацию остаткам Альянса. «Похоже, Десятихвостый хочет напитаться нашей чакрой и набрать еще больше силы. Держитесь от корней как можно дальше», — выкрикнул Джирая, призывая Гамабунту. «Похоже, им не нравится темная чакра», — с ухмылкой подметил Рачимару. И действительно, корни Джуби, которые поразила демоническая чакра, гнили и содрогались, как в агонии. «Значит, и на такую мощную тварь нашелся смертельный яд. Но как это отобразится на самом Нрей?» Жабий отшельник обеспокоенно посмотрел на младшего Синджу, упавшего на одно колено. «Вот этого я не знаю, но думаю, что совсем не положительно. Все же он пользуется этой чакрой только благодаря Икари. Как бы то ни было, он обеспечит нам все условия для победы», — вмешался Табирама. «Этот мальчик нам нужен, так что надо его защитить, если только он сам себя не убьет». Змей недовольно посмотрел на упрямого мальчишку. Уж очень упорно он лезет смерти в зубы, несмотря на то, что его недавно вытащили из-за грани. И в кого он такой упрямый, мне интересно. Сай, подслушавший этот разговор, лишь хмыкнул. Тут был бы более уместным вопрос назло, кому Нрей такой упрямый, так как наследник Синджу ради защиты своих друзей запросто сунется в самое пекло, а чужаков, если совсем припечет, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Даже то, что он рискнул жизнью, чтобы спасти Альянс, несло в себе определенную цель, полное опустошение СЦЧ и истощение его собственного ядра чакры, дабы оно перестало постоянно вырабатывать чакру и нагружать чакроканалы. Правда, об этом никто не догадался, кроме Орочимару, которого Цунади просветила насчет проблемы Нрей с его белым ядром чакры, да временно отсутствующего Ямато, с которым младший брат поделился в свое время этой проблемой. Хаширама торопился. То, что рассказал ему Мадара, никак не выходило из головы, где он нашел каменную плиту реку Досиннина, с чего он взял, что написанное на ней, правда, но реальность была таковой, что Джуби принял древесную форму с цветком на верхушке и из-за обита часть альянса погибла. Конечно, сам Десятихвостый тоже пострадал, темную чакру, казалось, даже сенсоры в Канахе почуяли, но явно не настолько, чтобы свалиться. Если Мадара войдет в полную силу, с ним уже нельзя будет справиться. Прохрипел Нарай, пытаясь удержать контроль над темной чакрой. Икари. Да, хозяин, тот появился из его шеи в виде черного сгустка энергии с двумя светящимися глазами и широкой острозубой пастью. Ты сможешь впитать в себя гнев Девятихвостого? От этих слов у ребят поблизости глаза на лоб полезли. Ты что, из ума выжил? Вырвалось у Чоджи. Я серьезно. Синджу, пошатываясь, встал. Мне нужен Икари. Как ни посмотри, но люди, он обвел рукой остатки альянса. С этим дерьмом не справиться. Я не хочу, чтобы смертей стало больше, чем уже есть. Слишком много потом мороки придется разгребать. Он криво усмехнулся. Кто бы сомневался, что ты это скажешь. Покачала головой Сакура. Все никак не признаешься, что тебе не безразличны жизни других. Ты что-то задумал? Прищурился Шикамару. Да, одно безумие. Минато-сама, одолжите мне один из ваших кунаев. Обратился Нарай к четвертому Хокаге. Но зачем он тебе? Удивился Минато. Я не буду его никуда швырять. С метанием кунаев у меня всегда были проблемы. Но он мне нужен. Мы не сможем убить ни Десятихвостого, ни Мадару. Они нас всех просто сметут. Так, малыш, признавайся, что ты задумал. К нему подскочили Джирая и Орочимару. Напомни-ка мне, в чем там заключался проект Сутинака. Синджу посмотрел в глаза змеиному Саннину. Призыв демонов, смею напомнить, Нарайкун, змей с сердитым видом скрестил руки на груди. Что сам я не призывал этих тварей. Мне их люди Данза доставили уже запечатанными в специальные сосуды. Мне оставалось лишь вселять их в выращенные для этого тела. Это только с тобой вышел промах, ты оказался одушевлен, уж не знаю, как так вышло. На этих словах Нарай издал саркастический смешок. И даже если бы я знал, как их вызывать, уж извини, но я не настолько сумасшедший, если выбирать между призывом демона или каким-нибудь медицинским экспериментом на человеке, лучше выберу второе. Только не говори, что ты собираешься призвать сюда армию этих тварей. Возмутилась она. Нет, не собираюсь. Нужно отвлечь внимание Мадары и Обита. Для чего? Хаширама успел услышать последнюю реплику Нары. Шикамару, нужна твоя способность управлять тенями. Икари, сможешь передать ему в сознание, как выглядит тот круг. Хозяин, ты про. Казалось, Икари явно не желал участвовать в подобном. Да, именно его. Нары сурово на него посмотрел. Могу, но. Никаких но, Икари. Это приказ. Покажи Шикамару, как выглядит тот круг. Пусть он с помощью теней установит в углах синбоны. Они тонкие и их трудно заметить, затем соединит их. Нарай, ты нас пугаешь. Что происходит? Сакура, казалось, уже была готова вытрясти из друга душу вместе с правдой. Не могу сказать, вздохнул тот, но это очень важно. Ты что, опять собираешься умереть, глупый мальчишка? Вот тут Орочимару откровенно не выдержал. От такой внезапной эмоциональной вспышки Джуга и Суигицу аж попятились. Змей едва успел схватить Нарай за плечо, как тот резко развернулся с искаженным от гнева лицом. «Отвали!» — рявкнул он, взмахнув рукой в попытке оттолкнуть Саннина. Вот только вместо этого из его руки появилась щупальца темной чакры и полоснула Орочимару по груди. Змей отшатнулся, схватившись за глубокую рану и откашлив кровь. «Что за?» — только и вырвалось у Джирай, успевшего подхватить бывшего товарища. Остальные обеспокоенно и с испугом уставились на Нары. «Черт!» — вырвалось у Синджу. «Как я и опасался!» «Ты перестаешь контролировать свою силу», — нахмурился Табирама. «Ты же хотел его просто оттолкнуть, а не ранить. Я чувствую, это как сильный холод, прошивающий все тело, напополам с болью. Меня только регенерация и спасает, поэтому я еще не развалился на куски и не растворился». «Это так», — подал голос Икари. «Сила моего народа не предназначена для смертных. Твоя рана», — он посмотрел на змея, — «не излечится. Наша чакра, яд, причем такой, от которого нет противоядия. Тебе повезло, что рана не глубокая, но при таких ударах вместе с телом ранится и дух. Ты не сможешь вылечиться даже своей техникой смены тела». Весело ухмыльнулся Орочимару, вытирая текущую из рта кровь. «Обхохочешься», — буркнул Джирая. «Времени мало», — рявкнул Нарай. «Шикамару, держи синбоны». Он впихнул в руку Нари целую связку длинных игл. вонзай их как можно глубже в землю. Как только закончишь, дай мне знать. Запомни, десятихвостый должен находиться в самом центре круга. Икари, передавай ему картинку. После слов хозяина демон присосался к лбу Шикамару и стал передавать ему нужное знание. Остальным нужно защищать Шикамару, отвлекать Мадару и Обито и следить за появлением Куразицу, чтобы эта гадина не вмешалась в самый неподходящий момент. Я понял, отозвался Шикамару, как только Икари закончил свое дело. Никогда не видел такого рисунка. Икари, пусть и демон гнева и склонен именно что к боям, но знания у него никуда не делись. Наруто, мне нужно, чтобы твой рыжий квартирант слил весь свой гнев в Икари. Обратился змееныш к Узумаки. Проведем совместную атаку. Последний рывок. Ты что, сдохнуть собрался? Рявкнул Киба, рванув вперед и схватив его за грудки. Ты псих. Я думал, ты давно это понял. Закричал Нарай, отпихивая его от себя. В таких условиях, какие были у меня, ни один ребенок не вырастет нормальным. Меня превратили в чудовище. Я даже не знаю, доживу ли вообще до победы или поражения. Я чувствую, что умираю от чакры демона во мне. Так какого черта вы от меня хотите? На последней реплике он не сдержал слезы. Я не боюсь смерти, но умирать просто так, на пустом месте, не хочу. Отойдя на несколько шагов, он обвел взглядом всех присутствующих. Кто-то смотрел на него с сочувствием, кто-то со страхом, но вот друзья, они как будто боялись потерять его вот прямо сейчас. Даже Саске, отступивший к ним, выглядел так, что готов вогнать его в какую-нибудь мерзкую иллюзию, если он посмеет лечь и умереть, очередной соперник, с которым очень хочется сразиться. Переведя взгляд на Орочимару, он заметил, что тот все еще пытается удержаться на ногах, закрывая обильно кровоточащую рану, кровь не останавливалась. «Ну да, делаем вид, что все в порядке», — подумал змееныш, затем быстрым шагом подошел к нему, положил руку ему на груди, покрывшись темной чакрой, резко вытянул из него сгусток мерзко выглядящей черной дымки, затем остановил кровь. «Уж извини, вылечить не смогу», — Икари насчет своей чакры говорил правду. Парень пожал плечами. «Ты же его ненавидишь», — вырвалось у Рокали, ошарашенно смотрящего на эту картину. «Кое-кто, пока я был на грани», сказал мне, что гнев подобен корням ядовитого растения и мне нужно его отпустить. Усмехнулся Нарай, прикрыв глаза. Я всю жизнь копил и носил в себе эту злость. Но сейчас я чувствую, что банально устал от всего этого дерьма. Больше не могу. Ты его простил? Вмешался доселе молчавший Хирузин, смотря то на своего бывшего ученика, то на его юную копию. Как же? С сарказмом отозвался тот, но в тот же момент сдулся, как будто взвалил себе на спину слона. Такое невозможно простить и забыть. Однако, думаю, я просто устал ненавидеть и кормить своего внутреннего демона. Рикуда Синнин сказал мне отпустить свой гнев и обиду, так как это дело прошлого и его не изменить. Проще смириться и жить дальше. Он посмотрел на змеиного Саннина. Меня не существовало, я ничего не имел, ни облика, ни сознания, ни тела. Просто блуждающая во тьме душа, сама не осознающая произошедшее. А ты дал мне и первое, и второе, и третье. Я познал всю радость того, что зовется жизнью, пусть перед этим и прошел через боль, страх и одиночество. Кажется, он принял себя таким, как есть. Гнев ничего не решает, он лишь съедает тебя изнутри, подумал Хаширама. Но он готов умереть. Значит, то, что он задумал, в первую очередь смертельно опасно для него. Он не должен жертвовать собой, должен быть другой выход. Но мы так и не знаем, в чем заключается его план. Допросить его демона, Цунаде Хими тебя воскресит и убьет повторно, усмехнулся Орочимару. Она мне еще желание за проигрыш в карты задолжала, хохотнул Нарай, невольно разрядив обстановку. Пока мы тут болтали, Мадара набрал силу. Сильно недовольный Табирама указал на стоящих возле Джуби Мадару и Обито, готовых уничтожить оставшиеся альянсы и заполучить наконец Киюби и Хачиби. Хватит слов, ты уверен, что твоя идея сработает? Обратился он к Нарай. Шансы 50 на 50, но это самый верный способ избавиться от всей этой кодлы, возомнившей себя богами. Люди их победить не смогут, признался тот, но демоны смогут, нахмурился Орочимару, вызвав испуганные возгласы. На самом деле я получил куда больше знаний нашими магами, чем показывал до этого, усмехнулся юноша, посмотрев на киллера Би. Я знаю, что делать, но мне очень нужна помощь от вас всех. Мы не позволим тебе умереть, Нарай. Наруто положил руку ему на плечо и сжал. Если тебе нужно подкормить Икари гневом леса, Я тебе это предоставлю, но ты не должен жертвовать собой. Мы все выживем и победим, я клянусь. Помрешь, я тебе лично наваляю», — высказался Киба, а Акамару согласно гавкнул. «Мы сделаем это, все вместе», — улыбнулась Хината. «Если нужна помощь, я готов». Шикамару с ухмылкой сложил обе руки в печать и послал тени по земле. «Мне нужно прикрытие, обеспечим», — оскалился Нарой, переходя в режим демона ярости и покрываясь темной чакрой. «Главное, начерти этот круг, а остальное — моя забота». «Какое упрямство!» — процедил Мадара, уворачиваясь от атаки Хаширамы и блокируя выпад Хирузина. Внизу развернулась настоящая бойня, все шиноби бросились в бой, уничтожая смертоносные корни и пытаясь добраться до Обито. Отряд Коноха 12 не жалел сил, особенно после того, как Наруто снова всех обеспечил чакрой леса. Один только Шикамару с сосредоточенным видом сидел на земле, что уже заставило насторожиться. «Нарой, подожди!» Узумаки подскочил к другу, готовящегося к мощному удару темной чакрой по джубе. «Внутри этой твари остальные биджу. Их надо вытащить оттуда. Черт, об этом я не подумал. Значит, сначала спасем хвостатых. Икари, ты готов?» «Да, хозяин». «Что ж», — оскалился Нарой, — «поехали. Наруто, Саске, Икари задержит джуби, а вы вытащите из него остальных биджу», — крикнул он напарникам. «Это его ослабит». «Ясно», — отозвался Учиха. «Ничего у вас не получится». Прямо перед младшим Синджу появился Мадара и замахнулся на него гунбаем. «Да пошел ты!» — рявкнул Нарой и одним мощным ударом разнес гунбай на куски. «Богом себя возомнил, вершителем судеб, да тебя просто используют, так же, как и Пейна, ты просто марионетка. Икари, в бой, живо!» Мадара едва успел отступить, как огромный черный девятихвостый лис со множеством глаз на шкуре с яростным ревом набросился на джуби. Посланные в него шары из Анмьотана демон попросту отбил обратно в Обито. Никто не подозревал, что между Икари и Нарой состоял мысленный диалог, пока демон отрывал зубами от джуби куски, а Саске и Наруто, объединив силы, вместе с восьмихвостым пытались спасти биджу. Нарой сосредоточенно расспрашивал своего демона. «Икари, мне нужно знать, какой мощи будет этот круг. Сможет ли туда поместиться джуби?» «Да, но это еще не все. Если джуби будет находиться в центре круга, то Мадара сможет из него сбежать. Придется его удерживать». «Ничего, найду способ». «Ты уверен, что они не выберутся оттуда? В моем мире очень не любят незваных гостей, тем более смертных. Им ничего не противопоставишь, с ними не договоришься, их не убьешь. Нас там тысячи и тысячи. Они не станут никого слушать, а просто разорвут и сожрут. Они движимы лишь яростью, ненавистью, гневом и местью. Худшей участи для Мадары не придумаешь». «Отлично. Акура Зицу, они смогут его убить, они его просто сожрут. Насколько я понял, он просто хитрый паразит и манипулятор, а моими сородичами не повертишь». «Понятно, почему Орочимару сказал, что предпочел бы ставить на людях эксперименты, чем попытаться призвать кого-то из твоих. Страх я тоже могу чувствовать, хозяин, просто не питаюсь им. Это, ну, как если бы ты цветок нюхал, пахнет приятно, но ты же его не ешь», — сравнил. Нарой издал сдавленный смешок. «Старого змея с цветочками еще никто не сравнивал, это только простой, как квадрат», — Икари мог ляпнуть первое, что пришло на ум. «Что ж, ладно, остается лишь заманить Мадару к джубе и активировать круг. Хорошо, что Минато сама все же одолжил мне свой кунай. Не забудь вырезать на нем печать крови. Это ключ, которым ты откроешь замок. Хозяин, я уже говорил, что для тебя это также опасно. Икари, я и так чувствую себя трупом, разве что только еще дышу и разговариваю. Мне сейчас так хреново, что на стену не лезу лишь за неимением таковой. Неизвестно, чем закончится это твое слияние. Как бы то ни было, у нас только одна попытка. Я не хочу ждать, пока Куразицу возродит свою матушку-создательницу. Лучше как можно скорее обрубить эту попытку. Как скажешь. Прочь от моего племянника». Из разговора с демоном его вырвал возглас разъяренной Цунаде. Как оказалось, все пятеро Каге, оправившись от ран, присоединились к альянсу, воодушевив всех. «Тетушка Цунаде», — вырвалась у Нарой, — «вы в порядке?» «Я-то да». Та в два шага оказалась рядом с ним. «Камисама, да тебя хоть прямо сейчас в гроб клади. Ты же недавно чуть не умер, идиот малолетний». «Ну», — змееныш нервно рассмеялся, потеряв шею по привычке. «Есть такое дело. Давайте потом поговорим о моем самочувствии, тетя. Нужно вытащить из этого растения остальных биджу, чтобы он ослаб. Хокаге-сама, у Нарой есть план, как уничтожить Десятихвостого. Рядом с ними из Шуншина появился Шикамару. Нарой, я начертил тот круг, как ты и просил. Сложная работа, но надеюсь, это сработает. Сработает, Шикамару. Как только Биджу будут освобождены, я активирую этот круг. Какой еще круг? Забеспокоилась блондинка. Рикудо Сеннин отправил тело Джуби на Луну, откуда его потом успешно сперли. Я собираюсь отправить эту тварь туда, откуда не возвращаются и куда никто не проникнет. С этими словами Нарой принялся темной чакрой выжигать на лезвии куная нужную печать в виде многоконечной звезды в круге. И Сабито лучше не возиться лишний раз. Он столько дров наломал, что искупить вину не получится. А я не такой добрый, как Наруто. Мы еще нигде не видели Курозицу, напомнил ему Шикамару. Пусть все смотрят в оба, его нельзя упускать. Эта пакость не должна оставаться в нашем мире. Не беспокойся, Нарой, мы будем готовы. Хозяин, я запомнил вкус и запах чакры Курозицу. Я смогу его выследить. Мысленно передал ему свою идею Икари. Отлично, Икари, это повышает наши шансы. Пока что терзай эту пародию на Баобаб. Если параллельно пришибешь этого дурака Обито, ругаться не буду, даже напротив, мороженое куплю тебе, хозяин. Потом, Икари, прошептал уже вслух Нарой. Цунаде обеспокоенно смотрела на племянника, ее терзало нехорошее предчувствие. Шикамару вернулся к остальным, натиск на Обито усилился, отчего ему пришлось отступать. Дейдара и Сай своими атаками с воздуха усердно гнали его к стволу Джуби. Хаширама и Табирама взяли на себя Мадару. Орочимару же нет-нет да посматривал на Нарой, стоявшего на голове демонического кицуне. «Что же ты на самом деле задумал, Нарой-кун?» Появление Ямато никто из шиноби не ожидал, тот появился из ниоткуда в компании гигантской черной змеи, приземлившейся на один из корней Джуби и тут же плюнувшей в него кислотой. Злющий, как рой шершней, Джонин направил змею на Десятихвостого, а сам присоединился к Саннинам. «Как ты умудрился убедить этого отшельника покинуть уютную нору?» — саркастически подметил Орочимару, кивком указав на черную рептилию.